митрополиту можно было попасть в любой день и в любой час. Помню только один случай, когда двери его были закрыты. К нему рвалась группа разъяренных женщин с требованием вернуть в их храм только что переведенного от них батюшку. Секретарша объявила им, что митрополит болен, а мне успела шепнуть, что меня он, конечно, примет. Я нашел его на втором этаже епархиального дома в просторной зале, который служила и столовой, и гостиной. Он меня благословил и, слегка смущаясь, промолвил: «Я здесь скрываюсь от женщин». Я сказал: «Для монаха это вполне достойное делание». В ответ он разразился своим громким смехом с раздельными «ха-ха-ха-ха». Вспоминаются мне ежегодные обеды на День Ангела Владыки. Нельзя сказать, чтобы столы у него были изысканы, но зато атмосфера царила самая непринужденная. Непременно приглашались соборные певчие, которые к концу застолья пели уже не столько духовные гимны, сколько любимые митрополитом романс. И еще одна непременная деталь. Секретарь Владыки, покойный отец ГК, который несколько лет служил в Грузии, всякий раз пел по-грузински «Многое лето». Как-то я заметил вслух: это мы слышим по-грузински. «Многое лето» на славянском языке. А кто знает, как будет «многое лето» на русском? И, помолчав, добавил: по-русски «многое лето» звучит так: «прокурор добавит». Соседи мои засмеялись, а один батюшка предложил: «А вы так и спойте: прокурор добавит, прокурор добавит, прокурор добавит». «Достаточно того, что я это произнес», — отвечал я ему. Всякий год на второй день Рождества Христова Владыка Иоанн устраивал у себя елки для детей своих сотрудников и сослужителей. Читались стихи, пелись песни, выступали все, от четырехлетних детей до маститых священнослужителей. И решительно все получали подарки. Первая такая елка состоялась в 1968 году, а последняя в 1985. И вот что любопытно. Некоторые постоянные гости, которые на первые елки приходили еще детьми, в 80-е годы приводили туда собственных своих чад. В гостиной у митрополита стоял большой круглый стол, на котором располагалась изумительная коллекция минералов. Камни там были поразительно красивые. Владыка много лет занимался петрографией. Именно эта коллекция послужила причиной нашего с ним примечательного разговора. Мне стало известно, что митрополит благословил соборным певчим во время исполнения псалма на реках Вавилонских исключить последний 9 стих: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Я как-то говорю ему: «Владыка, вы исключили последние слова из псалма на реках Вавилонских?» «Да, у меня их не поют. Мне это представляется проявлением расизма со стороны еврейского народа». «Нет, владыка, — говорю я, — тут дело совсем в другом. Вы жалеете не вавилонских младенцев. Вам жалко камни, о которые их разбивают. У вас такая прекрасная коллекция, такие красивые минералы, и вдруг об них бьют каких-то младенцев». Тут митрополит мой стал смеяться, и смеялся он очень долго. Наконец, успокоившись, он спросил меня: «А вы у себя эти слова не исключили?» «Нет, владыка». «Так. Ну, а если я вам это благословлю, вы их исключите?» И тут я смутился. С одной стороны, я псалом этот воспринимаю не буквально, а так, как учит церковь, символически.